И Блад увидел. Его свита топталась возле переходного люка, ожидая виновника торжества. Все при параде, в специально пошитых киберами корабля для этого случая одеждах. Джим и Гиви были одеты по всей форме высшего эпсанского дворянства, со шпагами на боку. Они щеголяли в белоснежных камзолах военного покроя. Причем Гиви был в полковничьих погонах, а Джим оказался в звании майора, и это его явно раздражало. — Ты чего так морщишься, Джим? — Его в звании понизили, — хихикнул все еще неадекватный гном. Накануне им было выпито столько, что даже самопальный антиполицай до конца форму не привел. — Вообще-то я полковник, — пробормотал Джим. — Это в кофе ты, полковник, — осадила его Арабелла. — Но на имперском корабле ты майор. Этот чин — потолок для юнги. — Салага! — радостно хрюкнул Гиви. — А его за что полковником сделали? — обиженно спросил Салага. — Согласно табелям о рангах, бортмеханик на имперском корабле имеет чин полковника, — отрапортовала голограмма. — Джимми, хочешь, адъютантом сделаю? — усмехнулся Блад. — Арабелла, адъютант при императоре на какой чин тянет? — Генеральский, — откликнулась голограмма. — Но адъютант при императоре — особо доверенное лицо, и такое назначение возможно только после приведения к присяге. — Я присягал, — успокоил ее Джим. — Я имею в виду истинную присягу, клятву верности, данную на крови. А я вот тут подумал, — заволновался Джим, — ну какой из меня адъютант? В таком возрасте и генерал... Недостоин, я пока в майорах похожу. Блад невольно улыбнулся и по-отечески похлопал юнгу по плечу. — Ты уж майора-то сильно не обижай, — попросил он Гиви. — Молодой еще, зеленый. Так вот и я о том, учить надо, а он у меня сортиры, за мной щеткой драть не будет. Подохший смех посулил гном. Ладно, с тем, что Гиви в таком чине, я согласен. Но вот эта усатая сволочь, почему полковник? Ткнул юнга пальцем в фантика. Надувшийся от важности кот тоже был с соответствующими погонами на белом кителе, из-под которого сзади торчал хвост. Он стоял на задних лапах, поддерживая передними длинный шлейф в платье Лилиан. «Он паж принцессы», — пояснила Арабелла, — «а согласно табелям о рангах...» «Да мы все поняли», — расхохотался Блад, окидывая взглядом остальных членов команды, составлявших его свиту. «Ура с зэкой!» Тоже нарядили во все белое, только без погон. Причем в руках у Ура была далеко не белая митриловая дубинка, которой он с наслаждением почесывал спину. — Это ты ей мамонта завалил? — спросил Блад. — Первого ей, — ответил за дедушку зэка. — Но у него морда после этого попортилась. Я ему пояснил, что на подгон начальству такая не пойдет, и он... Второго голыми руками задушил. «Охренеть!» — пробормотал капитан. «А что с первым мамонтом?» «Он из него отбивное сделал. Его сразу жарить можно было. Все-таки метрил, в его дубинке тонны полторы». «Уф! Может, ее у него отобрать?» — задумался Блад. «На процедуре инаугурации...» «Согласно ритуалу, ваши подданные приглашенные на торжество гости обязаны быть при полном параде со своим фамильным оружием», — отчеканила Арабелла. «Кроме того, есть еще одна причина, не позволяющая отобрать у него дубинку». «Какая?» — спросил Блад. «Он ей не отдает». «Очень уважительная причина», — кивнул капитан. «Зэка, а у тебя какое фамильное оружие?» «Ва!» В руках академика появилось сразу шесть заточек, судя по всему, сделанных из ложек. — Это фамильное! — закатился Влад. — Твои предки тоже через зону шли? — Я буду основателем династии. — Ну, флаг тебе в руки и барабан на шею. — Да, Арабелла, а почему академик с его дедушкой без чина? — Они будут представлять почетных гостей с других созвездий, а заодно народ. — Я не ослышался, — вновь рассмеялся Блад. — Народ? — Разумеется. Какая может быть инаугурация без народных масс? — Логично, — окинул взглядом шестируких гигантов капитан. — Масса у них солидная. А что, персонал базы за народ не сойдет? — Не сойдет, — отрицательно мотнула головой Арабелла. — Персонал базы целиком и полностью состоит из биороботов и конструктов разного назначения, включая оборотней и вампиров. Их смело можно назвать вашими подданными, но народом назвать нельзя. — Как тут у вас все сложно! — Блад перевел взгляд на Лилиан. Наряд принцессы поражал. Она была облачена в элегантное платье с длинным шлейфом, которое плавно меняло свой цвет, периодически покрываясь радужной оболочкой. Вот оно, нежно-салатовое, словно только что проклюнувшееся из почек весенняя листва. Вот уже ярко-зеленое, вот налилось багрянцем и желтизной. На мгновение Бладу показалось, что это листья падают с деревьев поздней осенью. Но цвет снова сменился, и платье уже белое с голубым отливом. А в довершении ансамбля изящные туфельки, меняющие цвет вместе с платьем, и инкрустированная самоцветными каменьями золотая корона в роскошных белокурых волосах. — Класс! — одобрительно кивнул Блад, любуясь нарядом эльфы. — Да чего уж греха таить, ей самой! Выглядела Лилиан одновременно и трогательно, и эффектно. Времена года Чайковского б сюда, он свои пьесы сделал бы еще шикарней. — А кто такой Чайковский, Питер? Познакомишь? — проворковала Лилиан, пытаясь взять его под ручку. — Это вряд ли, — ловко увернулся Блад. — Так, Арабелла, пора с этим цирком кончать. Что там у нас дальше по программе? — Император шествует впереди, — строго сказала Арабелла. — Свита следует чуть в отдалении. — Ваше Величество, вам пора надеть на себя символ власти. Блад поморщился, но все же вынул из кармана кулон, нацепил его себе на шею. Дверь шлюза распахнулась, и капитан вместе со своей свитой вышел на антигравитационную платформу, которая начала плавно опускаться вниз.